Хочешь, покажу удостоверение?» Она отрицательно покачала головой. «Ну тогда решай, или мы вместе будем искать Сашу, или допивай компот и пошли по домам. Ну?» «Я не ханжа», — сказала она, наконец, с вызовом. Начало было хорошим. «И не вижу ничего ужасного, если тебе в руки попала вещь по дешевке, а ты потом продал ее по нормальной цене». Она явно наблюдала за моей реакцией. Я молчал, сохраняя на лице бесстрастное выражение. И она, как видно, решилась. «Короче, у этого Сергея были какие-то то ли родственники, то ли друзья, которые часто ездят за границу. Ну и привозят барахло, разумеется. А продавать некому, да и некогда. Вот Сергей этот и попросил Сашу помочь. В основном это были джинсы. Хорошие, фирменные». «И почем Сергей их отдавал?» «По-моему, рублей по 100». Я присвистнул. «Ничего себе! А Латынин, небось, рублей по 150? «По 140. Для скорости». «Это все?» «Нет, не все. Еще этот парень иногда просил Сашку отвезти что-нибудь по адресу, потому что сам не мог отлучиться с работы». «Что, например?» «Чемоданчик. Давал ему адрес где-то в новом районе и 25 рублей, вроде как на такси». «А что было в чемоданчике?» Саша никогда не интересовался. «Ну что вы, это же неприлично. К тому же он и не открывался». «А это откуда известно?» У Дины на щеках выступили два красных пятнышка. Полагаю, это означало, что она вспыхнула до корней волос. Там был такой цифровой замочек». «Но ведь он мог быть и не включен?» Дина молчала. Я решил сменить тему. «Скажи, пожалуйста, а куда Саша потом девал деньги?» «Как куда? Мы их тратили, в кафе ходили, один раз даже в ресторан. Еще Латынин себе диски последние на них покупал, пополнял свою коллекцию. А это, между прочим, не такое дешевое удовольствие». «Понятно», — сказал я. «Ну а раньше он на что их покупал? Экономил на завтраках?» Но до нее, кажется, не дошла моя ирония. «Вроде того», — ответила она совершенно серьезно. «Ему папаша всегда сколько хочешь давал, только попроси. А недавно у них и вышел конфликт, как раз на почве финансов. Папашу заело. Хватит, говорит, по кафе шляться, экзамены на носу, в институт надо поступать и все такое. Ну и дал ему вместо червонца трояк. Ну, это, я так понимаю, в воспитательных целях. Ну, а Санечка тоже завелся, швырнул ему этот трояк. Вагоны, говорит, пойду по ночам разгружать. Тут-то как раз ему официант и подвернулся». «Отчего вы улыбаетесь?» «А что, не смешно?» — спросил я. «Абсолютно», — ответила она с жаром. «Вы просто не знаете Латынина. Если б не этот официант, он бы точно пошел вагоны разгружать». «Да, судьба индейка», — согласился я. «Ну и что же он, пропал от такой хорошей жизни?» Она опять смотрела на меня настороженно. Мой тон ей не нравился. Я понял, что меня, пожалуй, действительно чересчур заносит, и постарался придать лицу выражение серьезного внимания. «Откуда же я знаю?» — наконец вздохнула она. «Даже не догадываешься?» Она покачала головой. «Когда, значит, ты его последний раз видела?» «Позавчера, в школе». «А говоришь, пропал он вчера утром. А может, он позавчера вечером пропал?»